66. После того, как жители колонии заключили с Цивилисом союз, его влияние возросло еще больше. Он решил захватить власть также над окрестными племенами, а тех, кто станет сопротивляться, подчинить силой оружия. Он занял земли сунуков, смотри примечание 175, сформировал несколько когорт из молодых людей этого племени и намеревался двинуться дальше, но дорогу ему преградил Клавдий Лабион. Смотри примечание 176. Примечание 175. Сунуки жили к западу от убиев по реке Маас. Примечание 176. Смотри главы 18 и 56. Конец примечаний. Он еще раньше захватил мост через реку Мозу, смотри примечание 177, и, наскоро собрав отряд из бетазиев, тунгров и нервиев, решил встретить здесь Цивилиса, так как считал, что мост этот образует важную позицию и что его особенно удобно оборонять. Примечание 177. Там, где сейчас стоит город Маастрихт в Голландии. Конец примечания. Сражение развернулось в узких горных проходах и продолжалось с переменным успехом до тех пор, пока германцы, переправившись через реку вплавь, не зашли Лабиону в тыл. В этот момент Цивилис, то ли заранее все рассчитав, то ли следуя внезапному порыву, бросился в гущу сражавшихся тунгров и громко крикнул: «Не для того мы начали войну, чтобы батавы и травиры повелевали остальными племенами». Страница 177. «Нет и не было у нас таких намерений. Давайте заключим союз. Я перехожу к вам и готов быть у вас вождем или рядовым бойцом, как вы захотите». Обращение это ошеломило тунгров. Они убрали мечи, а вожди их, Кампан и Ювенал, уступили Цивилису главенство над племенем. Лабион бежал, не дожидаясь, пока его окружат. Бетазии и Нервии также присягнули победителю, и он включил их в свою армию. Дела Цивилиса шли блестяще, и многие племена, либо напуганные его успехами, либо по доброй воле, переходили на его сторону.